И, знав в них своих соотечественников, большая борзая все взял в свои руки и, повернувшись к соплеменникам, произнес проникновенную речь. Закончив ее, сказал генерал-майору: «Я напомнил им о легендарном гостеприимстве индейцев. Нужно принять и выслушать, прежде чем отрезать голову. Сказал, что вы являетесь в своей стране большим вождем, имеющим право носить максимальное количество перьев на голове, что это право не позволяет даже усомниться в вашей лояльности и вашем желании говорить с иракезским народом с открытым сердцем. Вот если бы вы принесли немного подарков, это облегчило бы начало переговоров». Гениально сообразив, Лафайет выбрал самого старого и почтенного вождя, прекрасно сохранившегося старика такого же роста, как и он сам, и предложил ему свою треуголку. Жест, характерный для большого французского богача, отдав тем самым дань уважения своему индейскому собрату, что было хорошо воспринято остальными. Предложив остальным вождям по две золотых монеты каждому, он уточнил, переводил все, большая борзая, что не золото он передает, хотя это, конечно, было золото, а образ изображенного на монете очень большого богача Людовика XVI, вождя всех французских племен, союз с которым ценится очень высоко. После этого по кругу разнесли ром, поднявший настроение, и все вошли в большой вигвам для большой беседы. «Господа!» — воскликнул Лафайет и прекрасно говорил в течение 20 минут, что большая борзая, сократив риторику и взяв из нее самое существенное, свел к следующим двум вещам — предложению богатого вождя в обмен на дружбу с союзом в 2 раза большего количества баррелей рома, чем предлагают англичане, и необходимого количества портретов Людовика XVI. Затем вновь пошли тосты и деликатные разговоры. Хитрость индейцев творила такие чудеса, что Лафайету осталось лишь утроить ставку. «Черт!» — обратился маркиз к большой борзой. «Это будет дороговато». Краткое заключение, в переводе занявшее 10 минут, вызвало оживленную дискуссию, в результате которой была высказана следующая позиция. «Это дороговато, да», — перевел большая борзая. «Но они предлагают взамен, кроме их союза, конечно, возможность называть вас Кайвла». «Что это значит?» «Это имя священного воина, вот уже много лун, высокочтимое в племени. Носить его имя — большая честь». Час спустя названный Кайвла учитель, вставку, подписал союзный договор. 6 наций обязываются истребить всех врагов Кайвлы и помогать его американским друзьям. Большая чаша рома переходила от одного к другому, после чего начался обед в дружеской обстановке, где раскаты веселого смеха индейцев противостояли смешку ущемленного Лафайета и безумному хохоту тюльпана, плохо переносившего ром, по крайней мере, в таком количестве. Новость о новом союзе и преимуществах, которые он дает, дошла до народа, и снаружи послышался шум, громкий смех, визг женщин и праздничный грохот барабанов. Лафайет присел на корточки рядом с большой борзой, чтобы пожать ему руку. «Мсье, я вам благодарен. Само провидение послало мне вас. Благодаря вам война примет новый оборот. Вы хорошо послужили Франции, которая, будьте уверены, проявит вскоре всю свою военную мощь в этой войне за независимость. Уверяю вас, что сделаю все возможное для получения вами награды. Хотели бы вы воинское звание?» «О, да, мсье, генерал-майор, воинское звание — это моя мечта». Лафайет и Тюльпан с удивлением посмотрели на него. Здоровяк так расхохотался, что у него затряслось брюхо, и слезы выступили на глазах. Маркиз спросил о причине веселья. «Впервые такая награда будет присуждена дезертиру, мсье генерал-майор», — ответил тот, просто задыхаясь от смеха, — «и дезертиру из французской армии». Извините меня, но со всеми этими речами не было времени узнать, как вы попали к иракезам, спросил учтиво, но довольно сухо педантичный Лафайет. Потому что дезертировал, черт возьми. Я не это хочу узнать, сказал генерал-майор, чопорно поднимаясь и нахмурив брови. И другие поднявшиеся вожди повлекли его за собой наружу, где был устроен танец скальпа вокруг некоего Смита, старшего казначея-англичанина, имевшего несчастье попасться под руку. Это не позволило Лафайету заняться морально-политическими наставлениями.